Самуил – пророк. Имя Самуил, произведенное от слов «Шаул-Меэл», означает «выпрошенный от Бога». Это имя дала Анна, жена левита Илканы, из рода Каафова. А жили они Рамафаим Цофиме на горе Ефремовой, 1 Царств, 1 глава и 1 стих. У Анны долгое время не было детей, за что ей пришлось пережить много оскорблений от Фенанны, другой жены левита Елканы. Огорчаемая Анна, находясь в Силоме во время какого-то праздника, со слезами молила Господа Саваофа дать ей дитя и дала обет, что посвятит его в Назарее на служение Богу. И когда родился мальчик, она назвала его Самуилом, то есть выпрошенным у Бога, и еще в детском возрасте, возможно, лет 5-6, привела его в Силом, где находился дом Господень, и оставил его там расти и учиться под наблюдением первосвященника Илья. Мальчику Самуилу пришлось расти в наихудших для духовного роста условиях. О сыновьях Илья в еврейском тексте написано, что они были сынами Велиала, они не знали Господа. К жертвоприношениям относились непочтительно, извлекая из них только то, что им было выгодно. Распутствовали женщинами, собиравшимися у входа в Дом Божий, который превратили в притон беззакония. Первосвященник Илий знал об этом и сделал им только такой выговор: «Дети мои, нехорошо молва, которую я слышу, вы развращаете народ Господень». 1 Царств 2 глава, с 12 по 17 стих и с 22 по 25 стих. Дальше этого отец не пошел, а ребята, уж женатые, продолжали беззаконничать. Можно думать, что только милость Господня до молитвы благочестивой матери сохранили отрока Самуила чистым среди великого развращения. Иосиф Флавий написал, что Самуилу было 12 лет, когда Господь начал открывать ему свою волю. Древности 5:10-4. В Библии возраст не указан, но отмечено, что он был еще отроком и ночевал в скинии, когда услышал голос. «Самуил, Самуил!» Мальчик отозвался. «Вот я!» И побежал к первосвященнику Илью, думая, что тот зовет его. Второй и третий раз слышал мальчик голос, вставал и шел к Илью, который, наконец, догадался, и посоветовал мальчику, чтобы в следующий раз, когда услышит голос, не шел к нему, Илью, а чтобы ответил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Самуил так и сделал, когда услышал голос в четвертый раз. Тогда Господь открыл Самуилу, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек, что на дом Илия падет кара Божья за то, что он знал, как сыновья его бесчествуют, и не обуздал их. 1 Царств 3:1-18. На следующее утро Илий заклял Самуила, чтобы тот открыл ему сказанный Богом. Мальчик не смел скрывать. Илий выслушал и фаталистически ответил: «Он Господь, что ему угодно, то да сотворит». После этого читаем: «И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через слово Господне. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним». 1 Царств 3 глава с 20 по 21 стих. К сожалению, в Библии не написано, о чем пророчествовал Самуил, а лишь отмечено: «И не осталось ни одного из слов его не исполнившимся». Апостол Петр в Иерусалимском храме сказал народу, что все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии, то есть дни служения Иисуса Христа и его церкви. От Моисея до Самуила был как бы перерыв в пророческом служении. А от Самуила оно началось и продолжалось с некоторыми перерывами до явления Иоанна Крестителя. От Луки 16 глава, 16 стих. Возвещенный через Самуила суд Божий вскоре обрушился на дом Илия. Началась война с филистимлянами. В первой битве израильтяне были разбиты. Тогда они надумались: «Возьмем из скини ковчег завета Господня, и он даст нам победу над врагами». Ковчег был принесен, обслуживаемый и охраняемый Овни и Финеасом, недостойными сыновьями Илья. Филистимляне сперва и испугались, узнавши о прибытии ковчега. Но это придало им решительности к сражению, чтобы не попасть в зависимость от Израиля. В следующей битве израильтяне были разбиты. Овни и Финеас убиты. А ковчег Божий попал в руки филистимлян. Когда беглец с поля битвы сообщил об этом в Силоме, первосвященник Илий упал с сиденья, сломал себе хребет и умер. 1 Царств 4 глава 16 по 18 стих. Ему было 98 лет. 40 лет он был судьей. Вероятно, в то время филистимляне опустошили Силом, о чем сохранились только воспоминания. Псалом 77, 60-64, Иеремии 7, 12-14. И свидетельствует факт, что ковчег Господень по возвращении от филистимлян не был отослан в Силом, а поместили его в Кириафиариме в доме Аминадова, 1 Царств 7.1. И только царь Давид перенес его в Иерусалим, 1 Паралипоменон, 13 глава, с 5 по 14 стих, и 15 глава, с 2 по 29 стих. Филистимляне, захватившие ковчег Господень, не уничтожили его как священный предмет Бога Израилева, а принесли его в город Азот и поместили в храме рядом со статуей своего бога Дагона. На другой день утром увидели, что статуя Дагона лежит перед ковчегом. Поставили ее на место. Но на следующее утро только туловище Дагона лежало перед ковчегом, а голова и руки лежали на пороге храма. В то же время в городе и окрестности появилось множество мышей, а среди народа какая-то эпидемия. В русском переводе эта болезнь названа «болезненные наросты». В других же переводах стоит геморрой. Филистимляне пересылали ковчег Господень из одного города в другой, а за ковчегом следовала болезнь. Наконец они надумались и возвратили ковчег Господень израильтянам, положивши при нем, как жертву повинности, золотые изображения мышей, истреблявших их запасы, и золотые изображения болезненных наростов, от которых многие страдали и немало людей умерло. Прошло лет 20 от возвращения ковчега Господня филистимлянами. Израильтяне на горьком опыте научились, что не ковчег Господень и не скиния, а только один Господь может спасти их. И обратился весь дом Израилев к Господу, написано в Библии. Отрок Самуил не погиб при разрушении Силома, когда Господь предал мечу народ свой. Псалом 77, 60-64. А по смерти Илья начал приобретать большое влияние на народ, как пророк Господень. Вот он и обратился к израильтянам с призывом: «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к служению Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян». Народ послушался Самуила. «И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу». 1 Царств, 7 глава, 2 и 4 стих. Самуил предложил народу собраться в Массифе, в значительном городе на границе колена Вениаминова с коленом Ефремовым, недалеко от Рамы или Раматаима, где родился и после разрушения Силома жил Самуил. Собравшиеся молились, постились и проливали слезы пред Господом. Самуил давал нужные поучения и разбирал спорные вопросы и дела. Филистимляне увидели в этом заговор или попытку поднять восстание и двинули свои войска на подавление возникающей опасности. Перепуганные и безоружные израильтяне обратились к Самуилу, чтобы он вымолил для них у Бога спасение от филистимлян. И совершилось чудо. когда Самуил совершал жертвоприношение Господу, Господь возгремел в тот же день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. 1 Царств, 7 глава, 10 стих, сказано в Библии. Для нас теперь понятно, что медное и железное оружие, каким гордились филистимляне, в сильную грозу было для них гибельным, в них ударяла молния. В ужасе и беспорядке они бежали, а израильтяне кинулись за ними в погоню, догоняя и убивая, чем попало. В память этого события Самуил поставил камень между Масифою и Сеном и назвал его Авен-Езер, камень помощи, сказавший: «До сего места помог нам Господь». 1 Царств, 7 глава, 12 стих. Поражение филистимлян было великим, так что после этого они не стали ходить в пределы Израилевы. Аминь.